Наша пьеса, которую поставил Московский академический театр имени Маяковского, называется «Сослуживцы». И это не самое удачное название, особенно для комедии. Действие пьесы развертывается в одном из статистических учреждений. С таким же успехом оно могло происходить в любом другом месте. Авторы – Эмиль Брагинский и Эльдар Рязанов. Это мы. Понимая, что театр ограничен количеством артистов, наугад выбрали для пьесы всего лишь 6 представителей учета и статистики. Мы, разумеется, первый представляем директора учреждения Калугину Людмилу Прокофьеву. Возраст неопределенного, лет ей на вид не то 40, не то 45, одета строго, бесцветно, разговаривает сухо. Приходит на работу раньше всех, а уходит позже всех. И чего, понятно, что она не замужем. Людмила Прокофьевна, увы, некрасива. И сотрудники называют ее наша мымра. Конечно, за глаза. Если у вас ко мне дело, запишитесь у секретаря. Самохвалов Юрий Григорьевич, заместитель Калугиной. Лет около 40, хорош с собой, элегантен, моден, ботинки всегда начищены, волосы причесаны. Мысли тоже. В этой ручке 4 цвета, очень удобно для резолюций. Черный – отказ, зеленый – цвет надежды, ну а красный – в бухгалтерию – к оплате. Верочка, лет 23. Любопытно, как все женщины, и женственно, как все секретарши. Намечается большой сабантуй. Гордится своей внешностью. И на это у нее есть основания. Новосельцев Анатолий Ефремович. Скромен, застенчив, робок. Именно поэтому за 17 лет безупречной работы не смог вскарабкаться по служебной лестнице выше должности старшего экономиста. За что я себя презираю, так это за то, что я добрый. Ольга Петровна Рыжова. Женщина, обремененная семейными заботами. На себя времени не остается. Но Ольга не унывает. Энергия бьет мне ключом. По натуре она оптимистка. Ребятки, дорогие, постойте здесь и поговорите. Я сейчас быстро сбегаю в магазин, а то его закроют на обед. Кстати, Самохвалов, Новосельцев и Ольга когда-то учились вместе в институте. И, наконец, Шура, представитель месткома. Возраста неопределенного, симпатичная. Но активная. Люди, с вас по 50 копеек. Внимание, обычное трудовое утро в обычном учреждении. Здрасте, здрасте. Скажите, Сима, кабинет. Направо пройдусь. Ай, Вовка опять порвал ботинки. До зареза нужна 20-ка. Это прогресс. В прошлом месяце тебе нужна была 10-ка. Ты дольше сиди в старших экономистах. Ну, не могу же себе сам прибавить зарплату. Мямли не надо быть. Ладно, оставь меня в покое. А, Шурочка, местком заработай. Здравствуйте. Люди, с вас по 50 копеек. За что? У Маши Селезневой прибавление семейства. А кто родился? Еще не выясняла. Наверное, мальчик или девочка. Гоните по полтиннику на подарок от коллектива. Гоним. Распишитесь. Вот. Я не знаю, что делать. Что же намечается большой сабантуй. Доброе утро, Верочка. Обождите. Как-то вы? Все наши? Что, Людмила Прокофьевна у себя? Алена, Подожди. Фу, что за дрянь вы курите? Вот. Филипп Моррис. Прошу. Меня зовут Самохвалов Юрий Григорьевич. Я думала, вы просто посетитель. Людмила Прокофьевна у себя? Как всегда. Угу. Доброе утро, Людмила Прокофьевна. Вот я и прибыл. Одну минуточку. Прежде всего, позвольте вам вручить небольшой сувенир из Швейцарии. В этой ручке четыре цвета, очень удобно для резолюций. Черный – отказ, зеленый – цвет надежды, ну а красный – в бухгалтерию к оплате. Весьма остроумно, спасибо. Вера, вызовите ко мне Новосельцева. Хорошо. Это какой Новосельцев? Никакой. Посредственный работник. Вялый, безинициативный. К сожалению, у нас таких много. Да? Новосельцев. Да. Зайдите к Людмиле Прокофьевне. Иду. Ну, Оля... Меня вызывает наша мымра. Не упускай момента. Бери быка за рога, ты должен выйти от нее начальником отдела. Что, о чем ты говоришь? Я для нее просто нуль. Впрочем, как и все остальные. Да? Алена, это я. Угадай, что я сейчас курю? Нет. Настоящий Филипп Моррис с двойным фильтром. Да нет, эту пачку кинул мне с барского плеча наш новый зам. Заводит дружбу с секретаршей. Угу. Да нет, он сейчас у старухи. Здравствуйте, Верочка. Обождите. Хорошо. К нам он прямо из Женевы. Мужик обаятельный. Наши бабы с ума сойдут. Ага. А потом, потом все. Тем временем Калугина разговаривала со своим заместителем, как обычно, не слушая собеседника. Затем, Юрий Григорьевич, ознакомьтесь с отделом пищевой промышленности, это у нас образцовый отдел. Я как раз в Швейцарии интересовался постановкой учетности по пищевой. Очень хорошо, затем проследите за установкой компьютеров в отделе торговли. Ах, вы знаете, в Швейцарии компьютеры. С чем у нас скверно, это с отделом легкой промышленности. Начальника здесь нет, Петрунин ушел в министерство. Не могу подобрать подходящую кандидатуру. Да. Новосельцев пришел. А, пусть войдет. Доброе утро, Людмила Прокофьевна. Вы меня вызывали? Да. Юра! Батюшки мои, Толя! Юра, слушай, какими судьбами! Простите, Людмила Прокофьевна, не могу не обнять старого товарища. Минуточку. Это ваш отчет, товарищ Новосельцев? Мой. К делу надо относиться серьезно или не заниматься им совсем. Статистика – это наука, она не терпит приблизительности. Вы не имеете права пользоваться непроверенными данными. Я проверял. Обратили ли вы внимание, товарищ Новосельцев, что в продаже нет пылесосов и махровых полотенец? Глубоких тарелок тоже нет. Это потому, что их не запланировали. А данные для планирующих организаций готовят вот такие ротозеи, как вы. Значит так, Юрий Григорьевич. Да. Попрошу вас, как своего заместителя, обратить особое внимание на дисциплину. А то у нас приходят с опозданиями, в служебное время носятся по магазинам. Недавно был безобразный случай. Простите, но в дамском туалете висело объявление: «Продаю колготки, звоните по такому-то телефону». Вам что, товарищ Новосельцев, что-нибудь еще нужно? Нет. Можете идти. Толя, пожалуйста, подожди меня в приемной. Хорошо. Знаю, что плохого в том, что человек продает колготки. Может, человеку деньги нужны, может, ему колготки малы. Теперь старуха и к вам привязалась с этими колготками. Разве вы их купили? Верочка, вы не могли бы мне одолжить рублей 20 до получки? Я бы с удовольствием. Но вы знаете, мне только что предложили сапоги. А-а-а. Коричневые, лакированные. Спасибо. Клавье из отдела торговли, они не влезают. Понимаю. У нее ноги толстые. Спасибо. Ну, тебя можно поздравить? Пока нет. Надежда есть? Нет, надежды уже нет. Интересно, чем она хоть все-таки мотивирует? Ты знаешь, кого к нам назначили заместителем Мымры? Ты помнишь Юрку? Да какого Юрку? Здравствуйте, какого Юрку? Как будто у тебя с ним ничего не было.